Глава 20. Стальбридж-Лекертью. Задолго до моего пробуждения сутяга исчез, не заплатив по счету. Мне не было надобности разузнавать, куда он отправился. Я и без того знал это. Я знал, что мне остается только последовать за ним. И около 10 утра я нанял фаэтон и поехал в Стальбридж-Лекертью. Дорога в течение первой четверти пути покидает долину и пересекает вершину мелового холма, где пасутся стада овец и реют бесчисленные жаворонки. Пейзаж был приятный, но не занимательный, привлекающий, но не задерживающий внимания, и мои мысли вернулись к бурному происшествию минувшей ночи. Мое мнение о человеке, за которым я следил, сильно изменилось. Я представлял его себе где-то впереди меня, на опасном пути, с которого его не заставят свернуть, на котором его не остановят ни страх, ни рассудок. Я назвал его хорьком. Теперь он казался мне бешеной собакой. Мне представлялось, что он не идет, а бежит и лает на бегу с пеной у рта. Мне представлялось, что если бы китайская стена преградила ему путь, он принялся бы царапать ее ногтями. Дорога снова свернула с холма, спустилась по крутому косогору в долину Сталля и продолжалась среди огороженных полей в тени деревьев. Мне сказали, что мы теперь находимся во владениях Кертью. Наконец, налево показалась стена с зубцами, и вскоре я увидел замок. Он стоял в ложбине парка, окруженный высокими деревьями и зарослями лавров и рододендронов, обилие которых неприятно поразило меня. Несмотря на свое положение в низине и соседство огромных деревьев, здание казалось громадным, как собор. За ним, продолжая ехать вдоль стены парка, я увидел целый город служб, примыкавших к мызе. Влево виднелся пруд, по которому плавали лебеди. Направо расстилался цветочный сад старомодного типа, блиставший в это время года, как разноцветное стекло. Передний фасад дома имел больше 60 окон над террасой и увенчивался фронтоном. Широкая дорога, частью усыпанная песком, частью под газоном, окаймленная с каждой стороны 3 рядами деревьев, вела к огромным воротам. Невозможно было смотреть без удивления на место, устраивавшееся в течение стольких поколений, стоившее груды чеканного золота и поддерживавшееся в порядке таким множеством усердных слуг. А между тем о присутствии последних можно было догадаться только по совершенству их работы. Все владение было прибрано и вычищено, как палисадник какого-нибудь пригородного любителя, и я тщетно высматривал замешкавшегося садовника и тщетно прислушивался к звукам работы. Только мычание коров и щебетание птиц нарушали тишину, и даже деревушка, приютившаяся у ворот, как будто задерживала дыхание из почтения к своему великому соседу, точно толпа детей, забравшаяся в королевскую переднюю. Герб Кертью, маленькая, но очень уютная гостиница, была принадлежностью владений и аванпостом семьи, имя которой она носила. Гравированные портреты покойных Кертью украшали ее стены. Филдинг Кертью, регистратор лондонского Сити, генерал-майор Джон Кертью, распоряжающийся какими-то военными операциями. Достопочтенный Бейли Кертью, член парламента за Стальбридж, стоящий у стола и размахивающий каким-то документом. Синглтон Кертью Эсквайр, изображенный перед стадом рогатого скота, без сомнения, по желанию его арендаторов, поднесших ему это произведение искусства. И достопочтенный архидиакон Кертью D.D.L.L.D.A.M., положивший руку на голову маленького ребенка. Жест получился отменно натянутым и смешным. Насколько припоминаю, Других картин не было в этой исключительной гостинице. И я не удивился, узнав, что хозяин ее экс-дворецкий, хозяйка экс-горничная миледи, а буфет — род добавочного вознаграждения бывших слуг. На американца господство этой семьи над таким значительным участком земли производило гнетущее впечатление. А когда я просмотрел ее летопись, изложенную в надписях под картинами, к моему неприятному чувству начало примешиваться удивление. Регистратор, конечно, почтенная должность, но мне казалось, что в течение стольких поколений Кертью могли бы забраться повыше. Солдат остановился на генерал-майоре. Церковник благодушествовал в неизвестности архидиаконата. И хотя достопочтенный Белли, по-видимому, пробрался в тайный совет, но мне неизвестно было, что он там делал. Такие обширные средства, такая долгая карьера и такие скромные успехи — все это внушало мне мыслью о тупости рода. Я убедился, что приехать в деревушку и не посетить замка было бы сочтено за оскорбление. Покормить лебедей, полюбоваться на павлинов и Рафаэлей — эти знатные люди обязательно владеют двумя Рафаэлями. Рискнуть жизнью при осмотре знаменитого стада Чиллингемов Кертью и сходить на поклон к родителю, еще живому, Донни Бристль, достославной победительнице в Оксе. Окс — место одной из трех главных скачек в Англии. Таковы были, по-видимому, неизбежные стадии паломничества. Я не был так безумен, чтобы отказаться, так как мне могло понадобиться перед отъездом общее расположение, и две новости вознаградили меня за покорность. Во-первых, оказалось, что мистер Кертью отправился путешествовать. Во-вторых, что передо мной был посетитель, который уже осмотрел достопримечательности Кертью. Мне казалось, что я знаю, кто это был, и хотелось узнать, что он делал и видел. И судьба благоприятствовала мне. Младший садовник, назначенный мне в проводники, уже исполнял ту же функцию при моем предшественнике. — Да, сэр, — сказал он, — американский джентльмен. Я не думаю, впрочем, чтобы он был вполне джентльмен, но очень вежливая личность. Во всяком случае, личность была настолько вежлива, что восхищалась Чиллингемами Кертью, выполнила всю программу с возрастающим восторгом и почти простерлась ниц перед добродетелем Донни Бристль. — Он сказал мне, сэр, — продолжал признательный младший садовник, — что много читал о владениях английской знати, но что это первое, которое ему случилось видеть. Когда он дошел до конца длинной аллеи, у него захватило дух. — Вот поистине княжеское владение! — воскликнул он. Да и естественно, что он мог заинтересоваться имением, так как, кажется, мистер Кертью был с ним ласков в Штатах. В самом деле он казался очень признательной личностью и особенно восхищался цветами. Я слушал этот рассказ с изумлением. Цитированные фразы говорили сами за себя. Они были в духе сутяги. Несколько часов тому назад я видел его настоящим кандидатом в бедлам, нуждающимся в смирительной рубашке. Он был без гроша в чужой стране, по всей вероятности, ушел без завтрака. Отсутствие Норриса, без сомнения, оказалось для него сокрушающим ударом. Он должен был, по всем данным, прийти в отчаяние. И вот я узнаю, что он сумел сохранить приличный вид и присутствие духа, рассуждал, лебезил, восхищался достопримечательностями, нюхал цветы и употреблял при этом самое изысканное выражение. Сила характера, проявлявшаяся в этом, изумляла и пугала меня. — Это любопытно, — сказал я. — Я сам имею удовольствие быть немного знакомым с мистером Кертью и думаю, что никто из наших западных друзей никогда не бывал в Англии. Кто бы мог быть этот господин? Неужели это... Нет, невозможно. Он не мог быть настолько бесстыдным. Его фамилия не Беллерс? Я не знаю его фамилии, сэр. Вы имеете что-нибудь против него? — воскликнул мой проводник. — Да, я уверен, что Кертью не желал бы видеть у себя этого господина, — сказал я. — Боже милостивый! — воскликнул садовник. — Он так учтиво говорил! Я думал, что он что-нибудь вроде школьного учителя. Может быть, сэр, вы пройдете прямо к мистеру Денману? Я поручил его мистеру Денману, когда он осмотрел усадьбу. Мистер Денман — наш дворецкий, сэр, — прибавил он. Положение было кстати, в особенности потому, что давало мне возможность избавиться от ближайшего знакомства с Чиллингемами Кертью. И, отказавшись от предполагавшегося обхода, мы направились через кусты и лужайку к заднему фасаду замка. Лужайка была окружена высокой живой изгородью из тисов. Когда мы выходили из-за нее, мой проводник остановил меня. — Достопочтенная леди Анна Кертью! — произнес он благоговейным шепотом. Взглянув через его плечо, я увидел старую леди, которая шла, довольно быстро прихрамывая, по дорожке сада. Должно быть, она была просто хороша собой в молодости, и даже хромота не портила впечатление ее важной, почти грозной осанки. Печать меланхолии лежала на всех ее чертах, и ее глаза, смотревшие прямо вперед, как будто созерцали бедствие. — Она кажется печальной, — сказал я, когда она прошла мимо, а мы двинулись дальше. — Упадок духа, сэр, — ответил младший садовник. — Мистер Кертью, я хочу сказать, старый барин умер с год тому назад. Лорд Тиллибоди, брат миледи, 2 месяца спустя. Затем грустная история с молодым барином. Убит в отъезжем поле, сэр, а был любимец миледи. Теперешний мистер Норрис далеко не пользовался такой любовью. — Я так и думал, — сказал я настойчиво и, я думаю, искусно, продолжая свои расспросы и укрепляя свое положение друга семьи. — Очень-очень грустно. А последняя перемена, возвращение Кертью и прочее, не улучшили дело? — Нет, сэр, незаметно что-то, — ответил он. — Даже как будто хуже стало. — Очень-очень грустно, — повторил я. — Когда приехал мистер Норрис, она как будто обрадовалась ему, — продолжал садовник. — И мы все были довольны, разумеется, потому что всякий, кто знает этого молодого джентльмена, не может не любить его. — Ах, сэр, это недолго длилось. В тот же вечер они имели разговор и поссорились. И вообще вышло что-то неприятное. Миледи выглядела очень печальной, так же, как раньше, только еще хуже. А на другое утро мистер Норрис снова уехал в путешествие. — Денман, — сказал он мистеру Денману, — Денман, я никогда не вернусь домой, — и пожал ему руку. — Я не стал бы рассказывать это чужому человеку, сэр, — прибавил он, испугавшись, не сболтнул ли он лишнего. Он действительно сообщил мне много, и притом много такого, чего и сам не подозревал. В бурную ночь своего возвращения Кертью рассказал свою историю. К горестям старухи прибавилось еще более тяжелое бремя, а в числе картин, которые она созерцала мысленно, когда шла по дорожке сада, была картина Мидуэй-Айленда и летучего облачка. Мистер Денман выслушал мои расспросы с некоторым смущением, но сообщил мне, что Сутяга уже уехал. — Уехал? — воскликнул я. — Зачем же он приезжал в таком случае? — Могу вам одно сказать. Не за тем, чтобы осмотреть усадьбу. — Я не вижу, какую другую цель он мог бы иметь, — возразил дворецкий. — Можете быть уверены, что она была, — сказал я. — А какая? Про то он знает. — Кстати, где теперь мистер Кертью? Я жалею, что не застал его дома. — Он путешествует, сэр, — ответил дворецкий сухо. — А, браво! — воскликнул я. — Я расставил вам ловушку, мистер Денман. Теперь мне незачем спрашивать. Я уверен, что вы не сообщили адреса этому незнакомцу. — Разумеется, нет, сэр, — сказал дворецкий. Я тоже пожал ему руку, подобно мистеру Норрису. Не скажу, чтобы с искренним удовольствием, ибо я потерпел бесславную неудачу при попытке узнать адрес и был твердо убежден, что Беллерс действовал успешнее. Иначе он до сих пор был бы здесь и продолжал обрабатывать мистера Денмана. Я избавился от усадьбы и сада, но не мог избавиться от замка. Леди с серебряными волосами, тоненьким серебряным голоском и потоком неинтересных, но неотвратимых объяснений показала мне картинную галерею, концертную залу, большую столовую, длинную гостиную, индийскую комнату, театр и каждый чулан, как мне показалось, этого бесконечного здания. Неосмотренной осталась только комната леди Анны. Я на минуту приостановился у ее двери и усмехнулся самому себе. В самом деле положение было странное, и эти тонкие доски укрывали тайну летучего облачка. Все время, переходя из комнаты в комнату, я обсуждал посещение и отъезд Беллерса. Что он добыл адрес, в том я был совершенно уверен. Что он добыл его непрямым вопросом, в том я был убежден. Какая-нибудь выдумка, какой-нибудь счастливый случай помогли ему. Подобный же случай, подобная же выдумка требовались и для меня. Иначе я окажусь беспомощным. Хорек настигнет свою добычу, огромные дубы падут под ударами топора, Рафаэли разойдутся по свету, замок перейдет в руки какого-нибудь внезапно разбогатевшего биржевика, и имя, наполнявшее своей славой 5 или 6 приходов, исчезнет из памяти людской. Неудивительно ли, что такие важные события, такой древний замок, такая странная фамилия зависят от сообразительности, скромности и хитрости студента латинского квартала? То, что сделал Беллерс, должен сделать и я. Случай или выдумка? Выдумка или случай, думал я, идя по аллее и бросая временами взгляд на красный кирпичный фасад и сверкающие окна дома. Как мне приказать случаю? Где найти выдумку? Эти размышления привели меня к дверям гостиницы. Здесь, продолжая свою тактику поддержания хороших отношений со всеми, я немедленно перестал хмуриться и принял, будучи единственным постояльцем в доме, приглашение отобедать вместе с семьей хозяина в общей комнате. Соответственно тому, я уселся за стол с мистером Гиггсом, экс-дворецким, мистрис Гиггс, экс-горничной миледи, и мисс Агнессой Гиггс, их всклокоченной дочкой, наименее обещавшей, но, как показали дальнейшие события, оказавшейся наиболее полезной из всех. Разговор без конца вертелся на великом доме и великой фамилии. Ростбиф, йоркширский пудинг, пастила и чеддерский сыр появлялись и исчезали, а поток струился, не иссякая. 4 поколения Кертью были перебраны, причем не выяснилось ни одного интересного пункта. Мы убили мистера Генри в отъезжем поле, проделав это с самыми удручающими подробностями, и похоронили его со слезами сожаления целого графства, прежде чем мне удалось вывести на сцену моего закадычного друга мистера Норриса. При этом имени экс-дворецкий сделался дипломатичным, а экс-горничная миледи — нежной. Он оказался единственной личностью из этого бесцветного рода, способной, по-видимому, совершить нечто достойное упоминания. И его-то способности должны были пойти к черту, оставив только сожаление. Он был вылитый, достопочтенный Белли, одной из светил этого тусклого рода. И, соответственно тому, с колыбели предназначался для видной карьеры. Но не успел он еще скинуть детское платьице, как раздвоенное копыто уже начало показываться. Он уродился совсем не в Кертью. Обнаруживал страсть к низким развлечениям и дурному обществу. Разорял птичьи гнезда с подпаском, не достигнув еще 11 лет. И на 20-м году, когда уже можно было бы ожидать от него проявления хоть зачатков фамильной важности, слонялся по графству с ранцем, рисовал и заводил знакомства в придорожных кабачках. У него совсем не было гордости. Он готов был якшаться с кем угодно, и мои собеседники довольно ловко дали мне понять, что именно этому его качеству я был обязан своим знакомством с ним. К несчастью, мистер Норрис был не только эксцентричный человек, но и мод. О его долгах до сих пор помнили в университете. А тем более о в высшей степени юмористических обстоятельствах его изгнания. — Он всегда был охотник покутить, — пояснила мистерис Гиггс. — Да, большой охотник, — подтвердил ее супруг. Но настоящая передряга началась, когда он поступил на дипломатическую службу. — Кажется, сэр, он начал вести себя экстраординарно, — сказал экс-дворецкий торжественным тоном. — Долги его были ужасны, — прибавила экс-горничная. — А какой прекрасный джентльмен, если бы вы знали! Когда известия об этом достигли ушей мистера Кертью, дела приняли ужасный оборот, — продолжал мистер Гиггс. — Помню это, как будто оно случилось вчера. Миледи уже удалилась. Вдруг слышу звонок. Думаю себе, кофе требуют. Вхожу, мистер Кертью стоит. — Гиггс, — говорит он, показывая палкой, с которой ходил из-за подагры. — Велите немедленно подать фаэтон для моего сына, который опозорил себя. Мистер Норрис ничего не говорил. Он сидел, понурив голову, будто рассматривал орех. — Вы бы свалили меня с ног соломинкой, — заключил мистер Гиггс. — Разве он сделал что-нибудь очень дурное? — спросил я. — Нет, мистер Додсли, — воскликнула хозяйка, переделывая на свой лад мою фамилию. Он никогда не делал ничего дурного в своей злополучной жизни. Просто попал в немилость. Он не был фаворитом. — Мистерис Гиггс, мистерис Гиггс! — воскликнул дворецкий предостерегающим тоном. — Чего там? — возразила хозяйка, тряхнув локонами. — Ты сам это знаешь, мистер Гиггс, да и все в доме знают. Собирая эти факты и мнения, я не пренебрегал и ребенком. Девочка была непривлекательна, но, к счастью, достигла опасного 7-летнего возраста, когда полукрона кажется величиной в тарелку и такой же редкостью, как птица Додо. Подарив ей шиллинг, опустив сикспенс в ее копилку и прибавив к этому золотой американский доллар, случайно оказавшийся у меня в кармане, я купил ее с душой и телом. Она выразила намерение сопровождать меня на край света и получила выговор от родителей за проведенную ею параллель между мною и ее дядюшкой Вильямом, крайне невыгодную для последнего. Не успели еще убрать скатерть со стола, как мисс Агнесса уже забралась ко мне на колени с альбомом марок, свидетельством щедрости дяди Вильяма. Мало найдется вещей, к которым я бы питал такое презрение, как к старым маркам, кроме разве гербов. Но, как видно, мне суждено было провести этот день в осмотре курьезов. И, подавив зевоту, я еще раз покорился установленному порядку. Должно быть, дядюшка Вильям начал собирать марки для себя самого, но ему надоело это. По крайней мере, альбом, к моему удивлению, оказался довольно полным. Тут были различные типы английских марок, русские с раскрашенной середкой, старые мутные турни таксис, вышедшие из употребления треугольники мыса Доброй Надежды, марки Лебяжьей реки с лебедем и Гвианы с плывущим кораблем. На все это я смотрел глазами рыбы и интересом овцы. Кажется, минутами я по-настоящему засыпал. И, вероятно, в одну из таких минут уронил альбом, причем из него посыпались на пол марки, называемые, кажется, обменными. Тут, совершенно неожиданно, счастье поблагоприятствовало мне, потому что, когда я подбирал их, мне бросилось в глаза обилие французских марок в 5 су. Кто-то, значит, регулярно писал из Франции в Стальбридж-Лекертью. Не Норрис ли? На одной марке я заметил букву «Си», на другой — «CH», но больше ничего не мог разобрать. «CH», если принять в расчет, что чуть ли не четверть городов во Франции начинаются с «Шато», было недостаточным ключом, и я быстро припрятал одну из марок, решив осведомиться на почтовой станции. Проклятая девчонка поймала меня на месте преступления. «Негодный, украл мою марку!» — закричала она, и, когда я попробовал отпереться, вытащила улику из моего кармана. Я оказался в самом ложном положении. И, полагаю, мистерис Гиггс, единственная из сожаления, явилась ко мне на выручку с удачным предложением. «Если джентльмен действительно интересуется марками, — сказала она, вероятно, приняв меня за филателиста, — то ему следует посмотреть альбом мистера Денмана. Мистер Денман собирает марки 40 лет, и его коллекция стоит, говорят, кучу денег». «Агнеса», — прибавила она, — «если ты добрая девочка, то сбегаешь в замок, скажешь мистеру Денману, что у нас остановился знаток, и попросишь прислать альбом с кем-нибудь из молодых джентльменов». «Я желал бы также посмотреть обменные», — крикнул я, пользуясь случаем. — «Может быть, в моем бумажнике найдутся подходящие, и мы поменяемся?» Полчаса спустя мистер Денман явился сам с огромнейшим томом под мышкой. — «Ах, сэр! — воскликнул он. — Когда я узнал, что вы любитель, я бросился сюда. Я говорю, мистер Додсли, что собирание марок делает всех коллекционеров родными. Это узы, сэр. Это создает узы». Правда ли это, я не могу сказать. Но нет сомнения, что попытки обманом выдать себя за коллекционера создает очень шаткое положение. «А, здесь второй завод», — сказал я, прочитав подпись сбоку. «Пунцовая, нет, я хочу сказать лиловая. Да, она лучшее украшение этой партии. Хотя, конечно, как вы справедливо говорите, — поспешил я прибавить, — это желтая на тонкой бумаге более редкий экземпляр. Словом, я был бы изобличен, если бы не расположил мистера Денмана в свою пользу его любимым напитком — портвейном настолько высокого достоинства, что, без сомнения, он выдерживался не в погребе Герба Кертью, а был перенесен сюда под покровом ночи из погребов замка. При каждом промахе, а особенно в тех случаях, когда я решался высказать мнение, я спешил наполнить стакан дворецкого, и к тому времени, когда я перешел к обменным, он находился в таком состоянии, в котором никакой собиратель марок не представляет серьезной опасности. Избави меня, Бог, утверждать, что он был пьян. По-видимому, он был не способен к необходимому для этого оживлению. Но глаза его остановились, и пока я перебивал его, он говорил, по-видимому, не заботясь о том, слушаю ли я его. В обменных марках мистера Денмана замечалась та же особенность, что и у маленькой Агнессы — несоразмерное преобладание обыкновенных французских марок в 25 сантимов. И здесь я нашел буквы штемпеля «Си», «CH», на некоторых также «эй» и конечное «и». Тут, стало быть, передо мной было почти полное название и как будто знакомое, но все-таки я не мог разобрать или встретить недостающих букв. Но вот мне попалась марка с буквой «л» перед «и», и в ту же минуту я сложил все слово. «Шаи». Да, «Шаи-ан-Бьер». Почтовая станция Барбизона. Подходящее место для человека, который скрывается, Подходящее место для мистера Норриса, который странствовал по Англии и рисовал. Подходящее место для Годдедаля, который оставил палитру на летучем облачке. Странно в самом деле, что пока я таскался по Англии с сутягой, человек, которого мы искали, поджидал меня в том самом пункте, куда я намеревался пробраться под конец. Показывал ли мистер Денман свой альбом Беллерсу? Догадался ли Беллерс об адресе, как я, по старым маркам? Этого я никогда не узнаю, да оно теперь и не важно. Главное, ему не удалось обойти меня. Моя задача в Стальбридж-Лекертью была исполнена. Мой интерес к почтовым маркам бесстыдно испарился. Я простился с изумленным Денманом и, приказав запрячь лошадь, погрузился в изучение путеводителя.